Горчит. Знаешь, чуть-чуть. На дрожжах ставить? На закваске, — говорил приказчик. Ага, вот, это и чувствуется. Но и то уж, размол не пайковый и пропечен по-хозяйски, говорить нечего. Человек отходил к мясу, ласково щупал его и долго принюхивался. — Что, отрубить, что ли? — спрашивал продавец. — Я гляжу, не конина ли? — исследовал человек. — Да нет, жил мало и пены не видать. А то, знаешь, от конины вместо навара пена бывает. Мой желудок ее не принимает, я человек болящий. Торговец, спуская обиду, смело хватал мясо. — Какая тебе конина? Это белое черкасское мясо, тут один филей. Видишь, как нежно парует, на зубах рассыпаться будет. Его, как творог, сырым можно кушать. Удовлетворенный человек отходил к толпе наблюдателей и детально докладывал о своих открытиях. Наблюдатели, не оставляя постов, сочувственно разбирали все функции торговли. Двое не вытерпели и пошли помогать приказчикам. Они сдували пыль с прилавков, обметали пером весы для пущей точности и упорядочивали разновески. Один из этих добровольцев нарезал бумажек, написал на них название товаров, затем приделал бумажки к проволочным ножкам, а ножки воткнул в соответствующие товары. Над каждым товаром получилась маленькая вывесочка, каковая сразу приводила покупателя в ясное понимание вещей. В ящик пшена доброволец вонзил проса, в говядину — парное мясо от коровы и так далее, соответственно, более нормальному толкованию товаров. Его друзья любовались такой заботой. Это были родоначальники улучшателей государственных служб, опередившие свое время. Покупатели входили, читали и верили надписанному товару больше. Одна старушка вошла в лавку и долго оглядывала помещение. Голова ее дрожала от старости, усиленной голодом, сдерживающие центры ослабли, и из носа и глаз точилась непроизвольная влага. Старушка подошла к приказчику и протянула ему карточку, зашитую на прорехах суровыми нитками. — Не надо, бабушка, так отпустим, — заявил приказчик. — Чем ты питалась, когда твои дети мерли? — Ай, дождались! — тронулась чувством старух. — Дождались! Ленин взял, Ленин и дал. Старуха шепнула. — Он, батюшка! — и заплакала так обильно, словно ей жить при такой хорошей жизни еще лет 40. Приказчик дал ей ломоть пропеченного хлеба на обратную дорогу, покрывая грехи военного коммунизма. Дванов понял, что это серьезно, что у революции стало другое выражение лица. До самого его дома больше лавок не встретилось, но пирожки и пышки продавали на каждом углу. Люди покупали, ели и говорили о еде. Город сытно пировал. Теперь все люди знали, что хлеб растет трудно, растение живет сложно и нежно, как человек, что от лучей солнца земля взмокает потом мучительной работы. Люди привыкли теперь глядеть на небо и сочувствовать земледельцам, чтобы погода шла нужная, чтобы снег таял враз и вода на полях не застывала ледяной коркой. Это вредно озимым. Люди обучились многим неизвестным ранее вещам. Их профессия расширилась, чувство жизни стало общественным, поэтому они ныне смаковали пышки, увеличивая посредством этих пышек не только свою сытость, но и уважение к безымянному труду. Наслаждение получалось двойное. Поэтому люди, принимая пищу, держали подо ртом руку горстью, чтобы в нее падали крошки. Затем эти крошки также съедались. По бульварам шли толпы, созерцая новую для них самих жизнь. Вчера многие ели мясо.